Айс энергично закивал. Но все это, разумеется, было уже после ленча. Возможно, вы съели по горячему блюду где-нибудь в кафе для работяг, сидели там, скажем, от часу дня до половины третьего. Нашли на столе экземпляр «Сан». Просмотрели страничку, где напечатаны результаты скачек. Что-то в этом роде. Кстати, название кафе не помните? Бандиты отрицательно замотали головами. Ладно, неважно, в том районе их сотни, всех не упомнишь. Но к Медоудин Гроус в тот день вы и на пушечный выстрел не приближались, верно? Не, ответил Корниш. Просто зашли в одну забегаловку, жрали там чипсы с яичницей вплоть до половины третьего. И обычно вы в эту забегаловку не заходите? Не, никогда. Просто шли по улице, увидели, да и думаем, заскочим чего-нибудь перехватить. А название? Не, не помню. Что же, выглядит довольно убедительно. Присяжные должны поверить, если, конечно, будете твердо придерживаться этих показаний и не сметь ничего менять. Излагать коротко и просто, ясно? Они закивали. Мистер Венситарт написал второе объяснение на специальном бланке с версией Прайса относительно его носа. Прайс почти не умел читать, но тем не менее подписал. Адвокат вложил листки с записями в дело. Тут вошел растерянный и смущенный Лу Слейд. Венситарт поднялся. «О, господи, мистер Слейд, прошу прощения, вот это моя ошибка, я перепутал время. Мне почему-то показалось, что вы сказали в 9, но ничего страшного, мы с клиентами как раз только что закончили». И он дружески улыбнулся Прайсу с Корнишем. «Что ж, тогда до встречи в суде во вторник, только не стоит распространяться на эту тему, и смотрите, чтоб соседям по камере не гугу, там всегда полно стукачей». Затем он любезно предложил в конец сбитому с толку Слейду довести его до дома в своем Бентли. По пути Слейд прочел 2 новых показания. «Вот так уже лучше», — заметил он. «Куда как лучше. 2 прекрасных аргумента в пользу защиты. Просто удивляюсь, почему эти болваны сразу мне не сказали. Таким образом, у нас остается только этот Паттель. О да, мистер Виджей Паттель. Честный человек, добропорядочный гражданин. Возможно, даже настолько честный, что признается, что мог и ошибиться». Мистер Слейд сильно сомневался в этом. Но затем вспомнил, что по части умения вести перекрестный допрос Венситарт мог сравниться разве что с великим Джорджем Карменом и начал смотреть на вещи веселей. Этот выдающийся баристер будет присутствовать на заседании суда магистрата во вторник, появится там без всякого предупреждения. О, это должно спутать все их карты. И Слейд заулыбался. День 15, вторник. Карты были спутаны. Мисс Прабания Сандаран находилась на своем месте, сидела за длинным столом напротив судьи, когда дверь распахнулась, и в зал заседания вошел Джеймс Венситарт собственной персоной и уселся в нескольких футах от нее, там, где обычно сидят защитники. Она недоуменно заморгала. Баристер дружелюбно кивнул ей и улыбнулся. Меж тем судья Джонатан Стейн делал выписки из предыдущего дела. Лишь сдержанность, выработанная за долгие годы работы в присутственном месте, помогла ему ничем не выказать удивления. Лу Слейд сидел прямо за спиной у Венситарта. «Вести Прайса и Корниша!» — распорядился секретарь суда. Бандитов ввели в зал в наручниках в сопровождении тюремных офицеров охраны. Венситарт поднялся, имея честь представиться суду. «Я Джеймс Венситарт, и я представляю интересы обвиняемых при помощи и поддержке моего друга, мистера Луиса Слейда». Он сел. Судья окинул его задумчивым взглядом. «Насколько мне известно, мистер Венситарт, эти слушания имеют целью лишь продлить срок содержания под стражей обвиняемых еще на неделю». Он хотел добавить и не более того, но сдержался. Венситарт коротко кивнул. «Именно так, сэр. Что ж, прекрасно. Мисс Сандаран, можете начинать». «Благодарю вас, сэр. Обвинение просит продлить срок содержания под стражей обвиняемых Марка Прайса и Гарри Корниша еще на неделю». Джонатан Стейн опасливо покосился на Венситарта. «Неужели он сейчас подымется и заявит?» «Прошение об освобождении под залог не будет, сэр», — сказал баристер. «Очень хорошо. Ваше прошение удовлетворено, мисс Сандаран». Стейн недоумевал, что, черт возьми, все это означает. Но тут снова поднялся Венситарт. «Тем не менее, защита хотела бы обратиться к суду со следующим заявлением». «Очень хорошо, прошу вас». Защита хотела бы знать, сэр, намерено ли обвинение провести какие-либо дополнительные расследования по этому делу, или же на данный момент следствие считается завершенным?» Он силой взглянул на мисс Сандоран. Та пыталась ничем не выдавать волнения, но сердце у нее тревожно заныло. Она привыкла придерживаться заранее предопределенного сценария, вести процедуру, как ее учили в юридическом колледже, и вдруг этот человек смешал все карты. Сидевший позади детектив Джек Бернс наклонился и что-то зашептал ей на ушко. «Насколько я поняла, сэр, личность погибшего до сих пор не установлена, и расследование в этом направлении все еще продолжается». Тут Венситарт снова вскочил. «Должен заявить суду, что защита вовсе не отрицает сам факт трагической гибели этого человека. Увы, несчастный не может восстать из гроба и дать какие-либо показания в пользу той или другой страны. И суть не в установлении его личности, а потому защита вновь задает все тот же вопрос. Готово ли обвинение передать дело на рассмотрение суда высшей инстанции?» В зале наступило гробовое молчание. «Мисс Сандоран!» — осторожно спросил судья. Она испытывала примерно те же ощущения, какие испытывает пилот во время своего первого самостоятельного тренировочного полета. Мотор только что взорвался, и вот ее спрашивают, что она собирается предпринять по этому поводу. Обвинение считает дело завершенным, сэр. Венситарт снова на ногах. «В таком случае, Ваша честь, я просил бы назначить судебное заседание прямо на следующей неделе. Всем нам прекрасно известно изречение «Отсроченное правосудие — это все равно, что отсутствие правосудия. Мои клиенты находятся в заключении вот уже